Львы без горы. Как не радовался я спасению, нам надо было отделаться от полицейских. Лишние расспросы нам с мисс Кристал ни к чему. Я хорошо помнил, что произошло, когда мы с Эмбер обезвредили ловушку на туристической тропе. «Можно мне в уборную умыться?» — спросил я полицейскую. «Это пиво воняет просто отвратительно». Мне разрешили. Оказавшись в уборной, я сбросил с плеч одеяло, наскоро ополоснулся и снял крышку со сливного бачка. «Мисс Кристал, все в порядке? Полиция приехала, теперь все позади!» И я осторожно вытащил мокрого мрачного орлана из укрытия. «Глаза уже лучше. А ты как? Тебя ранили? Что произошло, пока я здесь сидела?» Сейчас у меня не было сил все это ей перечислять. «Потом расскажу», — выдавил я. Лиса Кристал, тяжело вздохнув, отряхнула перья. Сейчас она больше напоминала растрёпанную курицу, нежели белоголового орлана. «Прости, что втянула тебя во все это. Извинения тоже потом», — сказал я. Пропихнув ее в птичьем обличье через погнутые прутья оконной решетки, я бросил ей одежду. «А вот и моя сумочка», — обрадовалась мисс Кристал. «Твою одежду я тоже вижу». В окно просунулась рука с моими джинсами и кроссовками. Одевшись, я вслед за ней протиснулся в окно. Опыт у меня уже имелся. Оказавшись снаружи, мы поспешили убраться. К счастью, полицейские еще ожидали подкрепления и не могли контролировать всю территорию. Им вполне хватало хлопот с Ребеккой Янгблад и ее сообщниками. Пройдя две улицы, мы столкнулись с элегантным седовласым мужчиной в деловом костюме, которого сопровождала худощавая мускулистая на вид блондинка. «Дэвид!» — прохрипела Лиса Кристал. «А, так это Дэвид Джонсон, оборотень Лисы и председатель совета. А значит, он все-таки добрался сюда. Наконец-то!» Он оторопело обнял мисс Кристал. «Лиса, что произошло? Мне так жаль. Мы спешили изо всех сил, но это чертова задержка рейса!» Он в ужасе рассматривал мою пропитавшуюся кровью одежду. «О боже, Карак, ты ранен!» Поскольку директор так обессилила, что не могла сказать ни слова, я решил все объяснить сам. «Боюсь, мы оба ранены. Мисс Янгблад заманила нас в ловушку, и на нас напали». «Она и ее люди еще где-то поблизости?» — встревоженно спросил Джонсон. «Меган, выследи их, пожалуйста, а я позабочусь о мисс Кристал и Караге. Может, нам еще удастся лишить эту преступницу способности к превращению?» «Есть, сэр!» — отозвалась блондинка, и вдруг исчезла, а ее одежда свалилась на землю. Я с недоумением огляделся, но ничего не увидел. И тут над ухом у меня раздалось жужжание. «Меган, оборотень комариха!» «Она из Флориды, первоклассная ассистентка», — объяснил нам Дэвид Джонсон, поднимая ее одежду. «Ей можно доверять». «Она терпеть не может Эндрю Миллинга, а сейчас это дорогого стоит». Он помог нам зарегистрироваться под вымышленными именами в небольшом отеле недалеко от аэропорта, на случай, если женщина-сфинкс пошлет кого-нибудь нас искать, и отправился за глазными каплями и бинтами. Мы отдохнули в номере и попили воды из-под крана. Пока мисс Кристал промывала мне раны и временно перевязывала их полотенцами, я рассказал ей о схватке у ресторана. «Если бы не ты, они бы сделали из меня бульон», — обессиленно проговорила Лиса Кристал. «Или что-нибудь в этом роде». «Орлиные наггетсы», — пошутил я, и мы оба засмеялись. Мы еще никогда не смеялись над чем-то вместе. Оказывается, это так здорово. «После нашей встречи с советом ты стал прекрасным телохранителем», — похвалила меня мисс Кристал. «Спасибо», — смущенно пробормотал я, радуясь, что не побежал звать на помощь, а последовал советам Ригберта и остался. Кто знает, может, иначе Лисы бы сейчас здесь не было, а меня до конца жизни терзало бы чувство вины. «Я буду очень благодарна, если ты не станешь распространяться о том, где меня спрятал». «Ни одно слово не сорвется с моих губ и не просочится в мои мысли», — высокопарно заверил я ее, растянувшись на кровати. Я не знал, смогу ли подняться оттуда в ближайшее время. «Попробуйте сразиться с 6 взрослыми львами». Мне бы никто не поверил. Каким-то образом мне удалось приподняться, опершись на локти. «Интересно, теперь она осуществит свой план? Превратиться в львицу на телешоу?» «Если только не признает, что это было бы непоправимой ошибкой», — отозвалась мисс Кристал, открывая дверь Дэвиду Джонсону, нагруженному пакетами из аптеки. Но я заметил, что она сама не очень-то в это верит. Дэвиду Джонсону и его помощнице не удалось лишить Ребекку Янгблад способности к превращению. Пока они искали ее в полицейском участке, она уже была отпущена под залог и залегла на дно в городе-миллионнике Атланте. На следующее утро мы полетели обратно в Джексон-Холл. Рейс показался мне невероятно долгим. Так я соскучился по остальным, особенно по Тикаане. Тоска по ней напоминала голод. Голод глубоко внутри. В Вайоминг тоже вернулась весна. Горные склоны были усеяны лилиями и бальзаморизами. В прохладном воздухе пахло росой и цветущей бизоньей травой. Даже с закрытыми глазами я сумел бы определить, что снова дома. Вернувшись в школу, я первым делом отыскал глазами белую волчицу. Мы обошлись без кивков. Хватило одного взгляда, чтобы условиться о встрече ночью. Отец переживал, что самолет, на котором я летел, может разбиться. Когда я рассказал ему о ловушке и схватке, он довольно закивал. «Молодец, что защитил, мисс Кристалл. Я знал, что ты справишься. Надеюсь, потом ты сможешь охранять свою территорию от волков». «Что это, говоришь, были за звери, которые напали на тебя и мисс Кристалл?» «Львы, но не горные», — объяснил я, — «а те, что живут в Африке». «Африка?» Отец, не выбиравшийся дальше скалистых гор, непонимающе смотрел на меня. Мысленно вздохнув, я подошел с ним к компьютеру с доступом в интернет и заметил, что он уже почти не хромает. Сколько еще он пробудет в этой школе? Увидев фото взрослого льва, Ксамбер ошеломленно спросил. «Зачем ему столько шерсти?» Я поморщился. Мне не понадобилось гуглить, я знал ответ по собственному опыту. «Грива защищает его загривок и глотку». Ксамбер вскинул брови. «Ну и приключения у тебя. По сравнению с этим, мои будни в горах просто скукотища». «Мне и в горах скучно не было», — возразил я. «Но...» «Не объясняй, я и так все понял», — проворчал он. «Уроков у меня сегодня больше нет. Рану мне Билл уже обработал. Пойду прогуляюсь по лесу. Может, и ты ко мне как-нибудь присоединишься?» «Скоро», — пообещал я. Отец встал и помедлил, глядя на меня сверху вниз. «Мне здесь нравится», — сказал он. «Но пора обратно, понимаешь? Мисс Кристалл хотела, чтобы я еще какое-то время пытался вбить вам в голову лосины и медвежьи языки, но...» Теперь уже я произнес то, что только что говорил мне отец. «Можешь не объяснять, я понял». Я встал, и мы обнялись. «Я рад, что тебе лучше», — тихо добавил я, радуясь, что мы оба здесь, и у нас все хорошо. «А если бы те львы расправились со мной в Атланте? Мы даже не смогли бы проститься». Друзья поверить не могли, узнав, что нам с мисс Кристалл пришлось пережить. Холли передернула. «Просто кошмар! Что было в том коктейле, которым она плеснула Лисе в лицо? Думаете, она специально туда что-нибудь подмешала?» Джеймс Бриджер тоже слушал. «Думаю, это был просто апельсиновый и лимонный сок с алкоголем», — предположил он. Но даже от такой смеси наверняка ужасно щипало глаза. «Коварная и вспыльчивая, эта женщина еще будет нам опасной противницей. Можно лишь надеяться, что она не примкнет к Эндрю Миллингу. Это было бы ужасно». «А почему вы ее не обезвредили?» — жалобно спросил Фрэнки. «Я сделал все, что в моих силах. Попытался утопить ее в пиве», — запротестовал я. «Больше я ничего не мог предпринять». «Спасибо, Карак», — сказал Джеймс Бриджер, и эти слова шли от сердца. Несколько мгновений он не скрывал своих мыслей. Я уловил его желание, чтобы его сын Джозеф хоть чуточку походил на меня. Мне стало приятно и в то же время грустно, ведь я тоже не идеальный сын своему отцу. Никогда им не был. «Когда будет это телешоу, на котором она собирается превратиться в львицу?» — спросил я, чтобы отвлечься от этих болезненных размышлений о личном. «Послезавтра», — буркнул Джеймс Бриджер. В эту ночь мы с Тикаани встретились в домике на дереве. До нее еще ни один волк там не был, по крайней мере, на моей памяти. Пока Холли отвлекала остальную стаю, я сбросил Тикаани веревочную лестницу, и она в облике девочки забралась наверх. Джеффри ни за что не догадается, что она здесь. Холли, Брэндон, Дориан и Фрэнки разошлись по своим комнатам, и мы с Тикаани вдруг остались наедине. Никого из наших одноклассников в ночном лесу было не видно, поэтому мы сели рядышком на задней веранде, прислонившись спиной к шероховатой деревянной стенке домика на дереве. Мое сердце колотилось почти как во время дуэли с другими оборотнями, но чувство это было приятным. «Я предчувствовала, что в Атланте не все пройдет гладко», — тихо проговорила Тикаани. «Но я ничем не могла тебе помочь. Отвратительно ощущать себя такой беспомощной». «Надо было тебе вздуть кого-нибудь из стаи, чтобы отвлечься», — сказал я. «Ага, это моя работа, ведь я бета-волчица». Но мне почему-то было неохота. Она слегка прислонилась ко мне, и в этом месте мое тело будто пронизало теплом. Мы вместе смотрели вдаль, за реку. Находиться здесь с ней было для меня чем-то особенным. Постепенно я начинал верить, что между нами зарождается чувство. Но мне по-прежнему нравилась Лу. Я ею восхищался. Но до чего же все это сложно? Я не хотел сейчас думать о Лу. Ветер разметал гладкие черные волосы Тикаани. Я представлял, какие шелковистые они на ощупь. «Странно, что волосы у тебя черные, а шерсть белая», — заметил я. Уголки рта Тикаани приподнялись. Она повернулась ко мне, глядя на меня полуночно-синими волчьими глазами. «Куда более странно, что мы еще никогда не встречались по ночам в лесу в человеческом облике. Необычное чувство, правда?» «Очень необычное», — подтвердил я, нервно рассмеявшись. Все было таким новым и непривычным. Мы были командой, боевыми товарищами. Но вместе ли мы теперь? Мы даже за руки еще не держались, в отличие от Лу. «Ничего не странно», — Тикая неспокойно смотрела вдаль поверх деревьев. И я постепенно начал успокаиваться. У нее был довольный вид, вовсе не такой угрюмый или воинственный, как обычно. «Я так рада, что ты жив». «Я тоже», — отозвался я. «Под странно я имел в виду скорее... хорошо». Она улыбнулась. «Да, я тоже так считаю». «Хорошо».